28. Траут сказал: «Флеон Сунока покончил с собой. Выбросился из окна института здравоохранения. На нем был его новый костюм, который уже не поедет в Стокгольм. Сунока понял, что его гениальное открытие – это отнюдь не его заслуга, и доказательством служит сам факт, что он сделал это открытие. Он подорвался на собственной мине. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Человеческий мозг, 3,5 фунта собачьего корма внутри черепной коробки, просто по определению не может додуматься до таких вещей самостоятельно. До таких гениальных вещей человеческий мозг может додуматься только с помощью извне». Когда после 10-летнего перерыва нас всех снова накрыло свободой воли, Траут совершил переход от продолжительного дежавю к безграничным возможностям так спокойно и плавно, что даже и не заметил, как это случилось. По окончании повторного 10-летия Траут вновь оказался в той точке пространственно-временного континуума, где он начал писать рассказ об английском солдате, у которого вместо динь-диня была голова, а вместо головы динь-динь. Тихо, без лишнего шума и помпы, повторное 10-летие закончилось. Это было не самое приятное переживание для всех, кто в мгновение перехода управлял механическим транспортным средством или был пассажиром в таком механическом транспортном средстве, или стоял у него на пути. На протяжении целого 10-летия машины, как и люди, делали в точности то, что уже было сделано в первые 10 лет, и результаты их действий нередко бывали фатальными, можете не сомневаться. Как писал Траут в своих мемуарах, «Мои 10 лет на автопилоте, в первый раз или уже во второй, разница невелика, современный транспорт – это всегда игра со смертью». И все-таки во второй раз за все аварии со смертельным исходом отвечали не люди, а взбрыкнувшая вселенная. Люди вроде бы управляли машинами, но это была только видимость, они ничем не управляли и не могли управлять. Опять процитирую Траута: «Конь знал дорогу домой». Но когда повторное 10-летие закончилось, конь, причем этим конем могло быть любое транспортное средство, от мопеда до авиалайнера, вдруг растерялся и забыл дорогу домой. И людям снова пришлось взять поводья и подсказывать своим оторопевшим коням, что делать дальше, чтобы не стать беспомощной игрушкой судьбы в форме законов Ньютона. Траут, сидевший на койке в приюте в 2 шагах от Академии, управлял лишь безобидной и совсем не опасной шариковой ручкой. Когда нас всех снова накрыло свободой воли, он просто продолжил писать, он закончил рассказ. Крылья сюжета, настойчиво стремившегося к воплощению, перенесли своего автора над переходным мгновением, ставшим для большинства из нас зияющей пропастью. И только закончив свою увлекательную работу, сочинение рассказа, Траут заметил, что происходит в окружающем мире, или вернее во всей Вселенной, если там вообще что-то происходило. Как человек, существующий вне культуры и общества, он был абсолютно свободен и мог применить бритву Оккама или, если угодно, закон экономии практически к любой ситуации. Вкратце, этот закон может быть сформулирован так. В 9 случаях из 10 самое простое объяснение какого-либо явления и есть самое верное. Размышления Траута о том, что он наконец-то закончил рассказ, который мог бы закончить давным-давно, если бы этому не воспротивилось само время, не были отягощены общепринятыми представлениями о том, что есть жизнь и что может быть во Вселенной, чего в ней никогда не бывает и т.д. и т.п., и поэтому старый фантаст сразу же понял простую истину, что каждый из нас заново пережил эти последние 10 лет, что лично он, Килгор Траут, не сошел с ума и не умер, и не попал в ад, что Вселенная чуточку сжалась, а потом вновь начала расширяться, превратив всех и каждого в роботов, автоматически повторяющих свое прошлое и подтвердив, между прочим, что прошлое неуступчиво и неумолимо, как сказал поэт: «За знаком знак чертит бессмертный рог, перстом своим и ни одну из строк не умолишь его ты зачеркнуть, не смоет буквы слез твоих поток». Примечание. Отрывок из поэмы Эдварда Фицджеральда «Хаямиада», вольное переложение на английский «Рубаята Омар Хайяма» в переводе О. Румера, примечание переводчика, конец примечания. А потом 13 февраля 2001 года в Нью-Йорке у черта на куличках на 155-й улице в западном Манхэттене и по всему миру нас всех снова накрыло свободой воли.